Глава 19. Я скоро вышел из Чатэма на большую дорогу. Мне не хотелось, чтобы кто-либо знал, что я был в этом городе, и потому я старался скорее от него удалиться. Я шел к Гревзенду и прибыл туда около 9 часов. За несколько шиллингов дилижанс довез меня до Гринвича, а к рассвету я был уже в столице. Я тотчас осведомился, когда дилижанс отходит в Портсмут, и узнал, что не прежде 9 часов. Как не хотелось мне посмотреть Лондон, но я рассуждал, что мне необходимо спешить в Портсмут. В 7 часов вечера я приехал туда и, наняв лодку, около 8 явился на фрегат. Легко себе представить, что мое неожиданное появление всех удивило. Старший лейтенант послал шлюпку на берег известить капитана о моем возвращении, и Боб Кросс успел пожать мне руку, соскакивая в гичку. Я рассказал свои приключения офицерам, умолчав, однако, что был в Чатэме. Пирсон пришел расспрашивать меня о своей жене, а скоро возвратился на фрегат и Боб Кросс, сказав, что капитан приказал прислать меня к нему завтра поутру. Мне хотелось посоветоваться с Бобом Кроссом перед свиданием с капитаном. Я сказал ему это, и он просил меня выйти наверх около 10 часов, когда почти все офицеры обыкновенно спали. Была прекрасная светлая ночь, и когда мы остались одни, я рассказал ему все, что случилось, не умолчав и о содержании письма, которым я завладел. Потом я спросил его, как мне теперь действовать, когда я уже убежден, что я сын капитана. «Мистер Кин, вы очень хитро поступили, и вам надо беречь это письмо пуще глаза. Не знаю, куда бы нам его спрятать, но думаю, что лучше всего зашить в кожаный мешочек и носить на шее. Но, мистер Кин, смотрите, никому об этом ни слова. На меня можно положиться, но более никому не доверяйте. Капитану также ничего не говорите. Делайте вид, будто вы по-прежнему ничего не знаете. А то, пожалуй, если он узнает, что тайна в ваших руках, то вас же возненавидит. Он никогда бы не признал вас своим сыном, если бы не был убежден, как и все мы, что вы на том свете. Так будьте с ним почтительны и осторожны по-прежнему. Берегите письмо только на случай какой-нибудь крайности. Если матушка станет подозревать вас, разуверьте ее. Бабушка будет божиться, что видела вашу тень. Матушка может думать иначе, но ничего не в состоянии будет доказать. Она не посмеет сказать капитану, что подозревает вас в похищении письма, и через несколько времени все само собой забудется. Я обещал следовать советам Боба Кросса, и мы расстались. Утром я съехал на берег к капитану. Он принял меня довольно холодно и сказал: «Мистер Кин, вы были в большой опасности. Как вы приехали назад?» Я отвечал, что судно, которое спасло меня, шло в Лондон, и что я приехал оттуда в дилижансе. «А я думал, что нам уж не придется с вами увидеться, и написал к вашей матушке, извещая ее о вашей смерти». «Вы уже написали?» — спросил я. «Это убьет ее?» «Со следующей почтой я напишу, что вы спасены». «Благодарю вас», — отвечал я. «Более ничего не прикажете?» «Ничего, мистер Кин. Вы можете ехать на фрегат и вступить в свою должность». Я поклонился и вышел из комнаты. Сойдя вниз, я увидел, что Боб Кросс ожидал меня. «Ну что?» — сказал он, уходя вместе со мною. «Холоден по-прежнему», — отвечал я. «Велел мне ехать на фрегат и вступить в свою должность». «Я знал это», — сказал Боб. «Трудно сказать, из чего сделаны эти вельможи. Но делать нечего, с вас пока довольно вашей тайны». «Его тайны», — отвечал я, кусая губы. «Которую я буду хранить или нет?» «Будьте хладнокровнее, мистер Кин. Вы свое возьмете, если только не будете горячиться. Пусть он играет со своими картами, а вы с вашими. Так как вы знаете его карты, а он ваших не знает, то вы же должны наконец выиграть, если только будете осторожны». «Правда твоя, Кросс», — сказал я. «Но ты забываешь, что я не более как мальчик». «Вы хоть и мальчик, мистер Кин, но у вас не глупая голова на плечах». «Надеюсь, что нет», — отвечал я. «Ну, вот мои ушлюпки». «Да, и если я не ошибаюсь, вот Пегги Персон». «Ну, Пегги, каково вы крейсировали с мистером Кином?» «Да кроме него ни с кем бы не согласилась путешествовать». «Мистер Кин, позвольте мне съездить на фрегат повидаться с мужем». «Хорошо, Пегги», — отвечал Кросс. «Старший лейтенант верно не откажет себе в этом после того, что случилось. Да и сам капитан Дельмор, как он не суров. Джем будет очень рад тебя видеть. Ты не знаешь, как он тосковал о тебе. Он даже выпросил платок у капрала утирать слезы». «Я думаю, скорее он выпросил бутылку рома у комиссара», — отвечала Пегги. «Помни свое обещание, Пегги», — сказал я. «Помню, мистер Кин. Клянусь вам, что с тех пор, как я рассталась с вами, я не взяла в рот ни капли вина, хотя у меня в кармане был целый суверен». «Хорошо. Смотри же, сдержи свое слово». «Сдержу, мистер Кин. И кроме того, буду любить вас, пока жива». Мы пристали к борту фрегата, и скоро Пегги была в объятиях мужа. Старший лейтенант ласково сказал ему: «Персон, ты не будешь нужен наверху до обеда. Ступай вниз с женою». «Вы добрый джентльмен», — сказала Пегги старшему лейтенанту. Пегги сдержала свое слово. Она столько насказала о моей смелости и присутствии духа, о своем страхе и бесчувственности, о том, как целую ночь я один правил рулем, что на фрегате все стали уважать меня, и рассказ этот дошел до офицеров. Старший лейтенант рассказал все капитану, а капитан — начальнику порта. Без сомнения, Пегги Персон оказала мне большую услугу, потому что на меня уже перестали смотреть, как на новичка. «Ну, сударь», — сказал Боб Кросс, «Пегги Персон говорит, вы нисколько не испугались». «Рассказы Пегги Персон для меня совершенно бесполезны». «Как знать, чего не знаешь, мистер Ким? Мышь может помочь льву, так говорится в басне». «Где ты выучил басни, Кросс?» «Я сейчас расскажу вам. Когда-то я знал малютку, которая обыкновенно садилась ко мне на колени и читала мне свои басни. И я слушал, потому что любил ее». «А теперь она уж не читает?» «О, нет, она уж стала большою, теперь она вся покраснеет. Но бог с нею и с баснями. Я уже сказывал вам, что Пегги Персон донесла об вашем поведении, как говорится, на службе. Знаете ли, что в тот же самый день я слышал, как старший лейтенант говорил об этом капитану? И если бы вы видели, какая гордость выражалась на лице капитана, хотя он старался принять равнодушный вид. Я все смотрел на него, и он как будто хотел сказать: «Это мое дитя». «Что ж, если это нравится ему, я заставлю его еще более мною гордиться», — отвечал я. «Непременно, мистер Кин, заставьте его гордиться вами». И я не забыл советов Кросса, как читатель увидит впоследствии. Я написал к матушке обо всем, что со мной случилось, но умолчал о бытности моей в Чатаме. Я уверил ее так же, как и капитана, что Брик привез меня в Лондон. Письмо мое дошло до нее через день после письма капитана Дельмора, в котором он извещал ее о моем спасении. Через несколько дней я получил от матушки ответ, в котором она благодарила Бога за мое спасение и описывала, как она грустила и плакала обо мне. Письмо оканчивалось следующими словами: «Странно, что вечером 15-го числа, когда я была в постели, в слезах, только что получив известие о твоей смерти, твоя бабушка сходила вниз и говорит, что видела в зале твой призрак. Верно, она что-нибудь в самом деле видела, потому что я нашла ее без чувств на полу. Быть может, она испугалась по-пустому, однако я не знаю, что подумать, потому что некоторые обстоятельства показывают, что кто-то был в доме. Мне кажется, не видела ли она твоего двойника? Я вполне уверен был, что матушка подозревала меня в похищении письма. В ответ к ней я писал, между прочим, что я не был в Чатаме, и это легко доказать, спросив у шкипера и матросов брига, который меня спас. Бабушка, верно, испугалась своей же тени. Мысль, что я приходил к вам в дом и ушел, не увидясь с вами, слишком нелепо. Бабушка выдумала всю эту сказку, потому что ненавидит меня и хочет, чтобы вы также перестали меня любить. Не знаю, поверила ли мне матушка, но более она об этом не писала. Однако через несколько дней я получил письмо от тетушки Милли, в котором она с насмешкой рассказывала ту же самую историю, прибавляя, как бабушка божилась, что видела меня или мою тень. Сначала мы думали, что это был твой призрак, но с тех пор, как пропало письмо от капитана Дельмора к твоей матушке, стали предполагать, что ты был здесь и взял его. Ты верно не скроешь от меня, милый Персиваль, если ты сыграл эту шутку с бабушкою. Ты знаешь, что на меня можно положиться. Но в этом случае я не нуждался в советах тетушки. Я написал ей, как меня удивляет то, что бабушка выдумывает такие пустяки, и доказывал положительно, что был в Лондоне в то время, когда думали видеть меня в Чатаме. Я знал, что тетушка старается выведать у меня истину по просьбе матушки, но понимал всю важность своей тайны, чтобы верить ее кому-либо. С этих пор не было больше помину о письме. Мне кажется, что, наконец, стали предполагать, что письмо было выброшено куда-нибудь служанкою и что бабушка сама не знала, чего испугалась. Предположение это подтверждалось еще тем, что служанка, пользуясь печалью матушки, выходила поболтать с соседками и потом уверяла, что ни одна душа не могла войти в комнату, потому что она не выходила из передней. Кроме того, всем казалось совершенно неправдоподобным, чтобы я, будучи в Чатаме, никем не был узнан. Бабушка качала головою и не сказала ни слова. Но тетушка Милли утверждала, что будь я в Чатаме, я непременно зашел бы к ней. По ее мнению, служанка, прочитав письмо, оставленное на столе, показала его своим приятельницам, и кто-нибудь, желая повредить матушке, удержал его у себя. Кажется, что матушка согласилась наконец с этим мнением, хотя оно нисколько не было для нее утешительным. Она не смела ничего открыть капитану Дельмору и каждый день ожидала предложения получить свое письмо за известную сумму. Но никто не делал предложения, потому что письмо было зашито Бобом Кроссом в кожаный мешочек, который я носил на шее и берег как сокровище.